На днях в Аддис-Абебе учредился Эфиопский оргкомитет по знаменованию 75-летия со дня рождения великого руководителя Ким Чен Ира. Новый комитет решил по случаю Дня Звезды организовать разнообразные политические и культурные мероприятия, посвященные славной жизни Ким Чен Ира и его бессмертным заслугам.